Единственным минусом для тиранов стало понимание того, что феи явно не думали над тем, что люди не могут так же свободно дышать в космосе без костюмов, когда принялись за перестройку. По сути, со стороны рейдеров в бою пострадали лишь команды станции и флота прикрытия. Когда союзник предложил помощь в ремонте, на которую Мэтт с легкостью согласился, понимая, что своими силами они не смогли бы восстановить полноценно ни станцию, ни поврежденные суда. И когда союзник заверил, что не только отремонтирует, но и немного улучшит станцию с кораблями как Гиперион, Мэтт без задних мыслей согласился на такое предложение. Опыт работы с феями был позитивным, так что помощь была принята с радостью, главное, чтобы феи кардинально не перебрали их станцию. Но когда феи начали ремонт, разбирая подчистую все палубы и переборки на станции, подчиненным Мэтта тогда удалось поставить рекорд по скоростной эвакуации, быстро сбежав на Гиперион. Радовало, что особых повреждений из команды станции никто не успел получить, если не считать двухдневный запой у техников и штабистов. Если подумать, то произошла одна битва, а сколько проблем образовалось. Куда девать пленных? Что делать с их судами? Харнир мысленно подсчитал, что ему просто не хватает людей, чтобы переправить все суда. И это при том, что все трофеи были поделены поровну с союзниками. К слову, у тех таких проблем, кажется, не возникло. Надо у Амелии спросить совета, может, что-то дельное подскажет. Гиперион, личная каюта адмирала Хорнера, спустя пару часов. Проклятие, как же меня это все достало. Еще как обычно после битвы, у меня был сильный отходняк, я не сразу смог сообразить, что следует делать в первую очередь. Обычно последствия наших авантюрных приключений ложились на плечи Джима. Агрр, не выспавшийся Мэтт, уже не скрываясь, готовый в открытую рычать на всех похлеще любого зерга, в очередной раз ловил себя на мысли, что не его вот это все, играть во все эти политические игрища, слушать пустую болтовню и пытаться найти компромиссы между своими желаниями и необходимостью. Точно, нужно сменить обстановку. Так, Амелия еще на мостике сообщила мне, что на Звездном меня ждет красиво упакованный подарочек. Как там она мне сказала? Или я могу сам слетать на судно Астартес и там в приватной обстановке побеседовать со своим подарком, или мне его доставят на Гиперион? Мэтью стал прикидывать, сколько времени у него бы заняло это дельце. Скорее всего, ему бы пришлось взять паузу часов на 5-6, чтобы решить этот вопрос. Долго мне, конечно, никто отдыхать не даст. Черт, еще Мира скоро начнет меня искать. Зная, что его дрожайшая супруга скоро выйдет на связь в поисках головы Хорнера, Мэтт начал склоняться к идее свалить к Астартес и отсидеться у них, скинув свои обязанности на Тоша, Свонна, Валериана, не горя особым желанием общаться с ней, ведь особым терпением Мира не была наделена. А уж зная ее капризный характер и то, что все вокруг должно быть утыкано спутниками слежения, надо скоро ждать новую группу встречающих. А понимая, что ни у одного Мэтта вскипел мозг, даже частичных данных с самых паршивых спутников слежения достаточно, чтобы Мира сильно так призадумалась у себя в мертвецком порту, заодно готовя теплую встречу своему непутевому муженьку. Поднявшись из удобного кресла, Мэтту пришлось покинуть свой кабинет и идти на мостик. Валериан как с цепи сорвался в желании докопаться до истины понимания ситхов. Слышать, предполагать, строить теории – это одно, но вот когда ты видишь все собственными глазами, это совсем другое. Новая развитая раса, что готова идти на контакт, в отличие от протоссов и зергов. Да, условный контакт весьма странный. С одними производит обмен, идут на переговоры, а основную часть людей в виде доминиона хотят не то чтобы уничтожить, но существенно проредить, низвергнуть правящие элиты, уничтожив созданное именно Арктуром Минкском государство. Причем, если внимательно слушать Амелию, то те преследуют не столько Минкска, сколько его детище. Причем ему открыто заявили, что в целостности доминиона они не заинтересованы. Для них желательно, чтобы люди были либо раздроблены на множество мелких государств, либо создали другое крупное формирование на остатках доминиона. Никто не желает ставить Валериана у руля, тем более помогать ему в его стремлении занять отцовский трон. Ситхи, правда, и не будут мешать ему в попытке удержать этот самый трон. Возможно, их действия, пусть и косвенно, смогут привести к усилению других человеческих группировок и квази-государств. Как только они достигнут своих целей, они вернутся во свояси и не собираются поддерживать любые возможные связи с человечеством, так как им это не интересно, Человечеству сейчас нечего им предложить. Стоило только вернуться на мостик после небольшого отдыха, как Мэтью сразу утонул в текущих делах. По реакции дежурных офицеров было видно, что они уже устали удивляться и во многих случаях не знают, что им делать и как реагировать на действия союзников. Офицер службы безопасности первым делом перекинул собранные данные, и там было и про сильно возросшую активность принца. Тот, можно так сказать, решил заняться спекуляцией, начал активно скупать любые материальные носители информации у команды станции и ее охранного флота. Также через полчаса было назначено совещание по сложившейся ситуации. Много отчетов от офицеров и обычных рядовых, которые работали вместе с союзниками, от них поступили тревожные сведения о массовых казнях, причем очень жестоких в отношении пленных. Микки, наконец выведя свою станцию из гущи обломков, которые раньше были кораблями наемников Доминиона, начали заниматься ремонтом своих повреждений. Мэтт невольно вспомнил те 15 секунд безумства и всполохов взрывов, которые просто стирали корабли наемников. Зато было забавно наблюдать, как лицо принцессы мертвенно побледнело, когда манипуляторы станции Миков просто вырвали с корнем мостики с крейсеров Доминиона. Теперь же, в той куче обломков, кусков от кораблей и чудом уцелевших судов ковырялись Мики. И тут уже Свон старался вновь не посидеть и не выдавить свои глаза, чтобы не видеть того непотребства, которые творили Мики. Станция трансформировалась в некое сюрреалистическое подобие верфи, в которую за раз влезло 4 остова крейсеров, которые та стала активно ремонтировать, попутно улучшая. Свон с открытым ртом пытался уследить за работой ксеносов, одновременно вчитываясь в отчеты о проводимых работах и улучшениях. В данный момент одному из крейсеров в прямом смысле перебирали оба крыла, при этом выкинув половину запчастей, которую на ходу перебирали на ресурсы, из которых делали новые, абсолютно уникальные детали и системы жизнеобеспечения для ремонтируемого судна. В данной ситуации трудно что-либо сказать мехам за их щупальца, которые сейчас активно трудятся над обширным объемом работ, разделившись на стройотряды. Если приблизить изображение с датчиков визуального наблюдения, можно заметить, как одно из орудий было вырвано из корпуса корабля. Когда часть щупалец устранила повреждения, причиненные таким грубым способом, выполняя пока что непонятные манипуляции, само орудие было разобрано на мельчайшие детали до последнего винтика и пересобрано. Было заметно, что в него добавили немало нового, ведь даже внешне оно сильно изменилось и прибавило слегка в размерах. Отчеты же создавшихся кораблей слегка пугали. Все команды, сдавшиеся в плен к ситхам, подвергались ментальной проверке, после которой плененного раздевали догола, усыпляли, после чего укладывали в кокон. Но были и те, кого на месте казнили, и ладно просто выстрел в голову или отсечение головы. Это было привычно и понятно Мэтту, но как можно было устраивать эти сожжения, пытки, кислотные ванны, сдирание кожи с живых людей? Полностью опустошенные суда буксировались к станции Миков, которая покрывала их странной серебристой жидкостью, полностью заливая судно, после чего его отыскивали в сторонку. К получившемуся кокону с судном вылетали шаттлы Миков. После с этими странными коконами начинали происходить странные метаморфозы. Союзник собирал даже обломки судов, а собрав их в кучу, добавлял к ним дополнительно тройку средней поврежденности крейсеров из числа захваченных судов. После чего их собирали в одну сферическую кучку, добавляя к остальным собранным обломкам, заливая своей непонятной жидкостью. Получившиеся сферы пока просто отгоняли подальше и опять повторяли процедуру. Вопросы. Казалось, на них ситхи никогда не дадут ответов, а если и дают, то только еще больше запутывают Мэтта, увеличивая количество вопросов. Амелия удалилась в выделенные ей покои. После битвы ей требовалось отдохнуть. Если верить девушке-лисице, то получается, что Амелия серьезно перенапряглась и превысила свои возможности, выступив фокусом в единстве и воспользовавшись объединением мощи большого количества особей, создав огромный пси-шторм. Пси-шторм. Харниру как-то пришлось провести краем свое судно через подобный шторм, созданный протоссами. Тогда ему казалось, что он чудом избежал своей смерти, но реальность оказалась куда более беспощадной. Когда он увидел этот малый пси-шторм, по словам кошаков, несколько матерей могут сотворить подряд несколько таких, а если Мэтью хочется, то позже ему покажут тренировку Керриган в сотворении более крупных и разрушительных пси-штормов. Когда Валериан услышал это, весь сгорбился и паник. Мэтт готов был поклясться, что сын императора Доминиона с каким-то надрывом в голосе пробормотал что-то вроде: «Ну, может, послать этот трон в пекло?» Даже у Мёбиуса, по-моему, не было этой информации, им никогда не попадалось ничего подобного. Сколько вот таких сюрпризов есть у его новых союзников. Если небольшие суда могли творить то, что ему и не снилось, на что способны виденные им титаны ситхов, нужно было выслать разведку, чтобы обновить данные по мертвецкому порту. Да и пора готовиться к встрече с Мирой, сколько можно бегать от нее. За свои ошибки нужно отвечать. Мэтту было тяжело признаться, но он как никогда ранее понимал сейчас опального принца. Глаз слегка дернулся, на поверхность пришли рваные воспоминания о той злополучной ночи в том паршивом баре за покерным столом и главной ставке в той игре, женитьба на главе наемников Мирихан. Если бы он был хоть чуточку трезвее и знал, что стояло на кону, он бы обошел тот покерный стол за пару парсеков. Ведь у него не было воспоминаний о дальнейшей ночи, только как он вскрыл карты, выпил очередной стакан бренди, а дальше тьма. Утро же было встречено в разломанной кровати с очень довольной Мирой со следами довольно бурной ночи и очень больной головой у него, и не только. А еще перед его глазами Мира держала бланк регистрации брака, намекая, что он конкретно влип. И ведь уже в обед, когда он сбежал от Миры, ему пришло подтверждение о регистрации брака в общей сети Доминиона, отсекая все надежды на то, что это злая шутка сослуживцев. Все же время в заботах бежало быстро, и вот уже адъютант сообщил, что следует выдвигаться в сторону совещательной залы, которая стараниями принца приобрела нормальный вид. Полчаса на мостике показались часами, ворох сообщений только нарастал. Союзники заверили, что уже через 4 часа будет полностью закончен ремонт флота рейдеров, а еще через 7 они обещали поставить в их строй дополнительные 27 судна. Как оказалось, те странные манипуляции, что ситхи проводили с захваченными судами, имели определенную цель. Неожиданно выходило, что мики смогли создать из захваченных крейсеров аналог своих автоматических судов, которые требовали минимальный экипаж в 5-10 разумных, а в критических ситуациях и вовсе могли действовать самостоятельно. Данные о том, что прошедшие через руки миков суда засвечиваются как частично биологические объекты, мозг уже как-то воспринял с легкостью обреченного, просто поставил очередную зарубку на будущее, что нужно узнать у Амелии. А пока стоит отметить, что все суда союзников имели в разном диапазоне и количестве, но явный отклик на органику. Просто в первые минуты после трансформации переделанные суда куда легче поддавались сканированию, а вот уже через пару часов, когда, видимо, включались их реакторы, начинала работать какая-то система защиты, что-то начинало препятствовать сканированию, и поток данных сходил практически к нулю. Все, что произошло с момента первого выстрела и по сей миг, породило просто титанические объемы знаний, с которыми придется работать большому количеству людей, не только ему, инженеры, ученые, фантомы, каждому найдется работа. И ведь это только начало, руки чесались, интуиция кричала благим матом о предстоящих проблемах, причем что-то ужасное точно должно произойти в ближайшее время. Гиперион, бывший отсек для приемов. Первая встреча с Божьим палачом. Вошедший в отсек Мэтью занял место рядом с Валерианом. Рядом сидящий Свон, зарывшись в бумаги и планшеты, даже не заметил его приветствия. Сверившись с часами, мужчина машинально отметил, что до назначенного времени еще есть несколько минут. Попытавшийся было начать разговор, принц был остановлен поднятой ладонью. «Валериан, позже», — устало проговорил капитан Гипериона, пытаясь угомонить свою интуицию и собраться перед совещанием, очистив свой разум от посторонних мыслей. В помещении пока собрались только люди. Мэтью, Валериан со своей тенью секретарем, Свон и трое офицеров из штаба, не считая охраны и обслуживающего персонала. Присутствовал в данный момент и Крис Артик, командовавший их станцией. В данный момент он уподобился главному инженеру, весь обложенный планшетами, пытаясь вникнуть в то, что союзник наворотил с его станцией в процессе ремонта. Капитан Гипериона и сам жаждал бы зарыться по примеру капитана станции и главного инженера в отчеты, ведь по факту их флот получил массу новых возможностей. Ремонт будет произведен в фантастические сроки, при этом будут убраны не только критические повреждения, но и будет проведен полноценный ремонт с сопутствующими улучшениями. Мэтью уже было известно, что Свон передал их наработки по броне Гипериона и многое другое, да и получил он не меньше. Однако при Джиме Рейнере инженер бы никогда не решился принять такие решения самостоятельно. Створки отсека открылись, явив процессию союзников. Первым, что бросилось в глаза, была Амелия, сидящая в левитирующем кресле с установленным медицинским оборудованием. Кресло было весьма дорогим, с красивым древесным орнаментом. Казалось, что этот образец мебели был сплетен из молодых ветвей ивы. Если некоторые из присутствующих любовались красотой и изяществом кресла, то другие прикидывали, какие технологии использовались для поддержания кресла в воздухе. У тирранов не было подобных технологий. Они использовали суррогатый некий аналог, основанный на магнитном поле планет, что было весьма дорого и капризно, не работало в космосе и явно превышало размер этого кресла. Однако, несмотря на все эти сложности, Амелия выглядела спокойной и уверенной, что внушало доверие и уважение к ее союзникам. Кресло плавно парило в воздухе, создавая впечатление легкости и изящества, что контрастировало с массивными и громоздкими технологиями тирранов. Это зрелище вызывало восхищение и интерес у всех присутствующих, заставляя задуматься о том, какие еще чудеса могут скрываться за этими технологиями. Девушка выглядела хоть и бодро, ее лица касалась улыбка, и она явно давала понять, что она в порядке, но можно было заметить, что она резко похудела. Складывалось впечатление, что девушка долгое время сидела на диете из хлеба с водой. Супружеская пара кицуны была как обычно одета в своих арис неким восточным налетом, но в этот раз они были сильно напряжены и сосредоточены. Если девушка всех одаривала легкой улыбкой, то ее супруг был хмур, при малейшем движении то и дело касался кончиками своих пальцев рукоятки одного из своих мечей. Тройка девушек с кошачьей внешностью, две из которых подвели кресло к столу, начали очень быстро сервировать стол, а учитывая, что людей они не были изначально намерены обслуживать, их внимания были удостоены только два места за столом. Вторая девушка Нека была одета в военную форму и села с левой стороны от Амелии. Та как-то выглядела совсем по-детски, казалось, перед тобой милый ребенок, но стоит той посмотреть на тебя, как все инстинкты кричали об опасности, по спине проходил рой мурашек, а волосы вставали дыбом. Однако, несмотря на свою кажущуюся безобидность, девушка Нека излучала ауру уверенности и силы. Ее взгляд был острым и проницательным, а движения – точными и выверенными. Она явно была готова к любым неожиданностям и защищала Амелию с непоколебимой решимостью. Не успела расположиться за столом вошедшая процессия, как створки двери открылись вновь. На этот раз в помещение въехала знакомая всем либри на розовом левитирующем самокате, в центре руля которого была установлена голова единорога, а из ручек свисали разноцветные ленточки. Девушка, ни на кого не обращая внимания, начала кататься вокруг стола, распевая веселые песенки. Следом за Либри на самокате зашли две девушки с ангельскими крыльями в броне, поверх которой была накинута белая своеобразная роба-плащ. Замыкали процессию огромный катар с темным окрасом шерсти, больше всего напоминающий пантеру. Вместе с ним шел огромный алый орк. В клыках у орка висели украшения, одним из которых была красивая бабочка-брелок, что переливалась всеми цветами радуги. Столь милое украшение как-то не особо подходило звероватому крупному разумному, но ему, видимо, было все равно на мнение других, как и что ему подходит, ведь для него это был особый подарок от самой древней. «Думаю, мы можем начинать», — сказала Амелия. «Вселенная опять нарушила наши планы, и теперь мы не сможем воспользоваться фактором неожиданности. В мертвецком порту уже знают о произошедшем, хоть они и не знают о наших намерениях и возможностях, но думаю, там сидят не идиоты, а значит они начали подготовку». Слегка дрожащей рукой Амелия поднесла к своим губам красивую фарфоровую чашку с приятно пахнущим травяным настоем. Смочив напитком горло, Амелия продолжила. Штабс-капитан Татьяна фон Дегуршев подготовила небольшой отчет и аналитическую справку. «Прошу извинить небольшую несогласованность действий, но Светлана отправила своих подручных во главе с Тошем и его фантомами на разведку сразу по окончанию боя. В этот момент Либри, все еще катающаяся на своем самокате, внезапно остановилась и, подняв голову, сказала: «А я вот думаю, что нам нужно больше веселья. Давайте устроим вечеринку». Тем более повод имеется. Ее предложение вызвало улыбки у некоторых присутствующих, но Амелия, сохраняя серьезность, ответила: «Вечеринка подождет. Сейчас нам нужно сосредоточиться на подготовке к операции». Либри, казалось, немного расстроилась, но все же согласилась. «Хорошо, но потом мы обязательно устроим вечеринку». Амелия кивнула и продолжила. «Давайте начнем с отчета Татьяны. Она собрала важные данные, которые помогут нам скорректировать наши планы». Незримый разговор. Та же самая Светлана, которая в данный момент все продолжала кататься вокруг стола и напевать шепотом свои песенки. «Светлана, может, вы займете свое место за столом и перестанете нервировать людей?» С осуждением в голосе спросила Амелия. «Нет, пока еще рано. Не зря же я так долго входила в роль недалекой и молодой либри. Это будет полезно для нашего маленького плана на случай, если самка капитана Мэтью будет брыкаться. А мне кажется, что она явно будет, так как наш капитан явно стеснительный юноша. И даже тот факт, что он стал самым юным и одаренным адмиралом, не сильно помогало ему в общении с самками своего вида. А ведь эта Мира явно знала это, потому и заранее разыграла ту сцену, фактически женив на себе нашего красавчика. Надо бы к нему присмотреться, я уверена, что у нас найдутся куда более достойные его внимания самки. Мне тут девочки уже отчитались, что все почти готово к нашему представлению. К слову, эта самая Мира уже как 5 минут пытается связаться с Гиперионом, также мысленно ответила Светлана, продолжая кататься и распевать песенки. Как же не вовремя, я думала, у нас есть больше времени, чтобы подготовиться, заметила Амелия. Не переживай ты так, все будет в лучшем виде. Пускай позвонит еще полчаса, поварится, подумает пока над своим поведением, хотя я уверена, что это бесполезно. В общем, подождет. Вы пока обсуждайте ваши дела, а я проконтролирую все, и попридержу ее, мои девочки уже давно контролируют всю связь на Гиперионе, ответила Светлана. И все же, это как-то все слишком авантюрно, недовольно заметила Амелия. Надеюсь на тебя, Светик. Ты сама должна понимать, что те сведения грядущего, что у нас есть, весьма расплывчаты, да их достоверность весьма паршивая, а уж после нашего вмешательства и вовсе начинает все меняться. Взять хотя бы флот, на который мы нарвались. Сведения, полученные от пленных, особенно с флагмана доминионцев, четко указывают, что наше вмешательство уже сильно влияет на грядущее. Этого флота тут не должно быть, ведь собрали его из-за нашего вторжения. Доминион хочет провести разведку боем, но свои силы посылать остерегается, потому и собирает силы за счет найма наемников и разного отребья. Сюда они прибыли лишь с целью набрать дополнительные силы, планировали нанять Мирухан, и явно за ними стоит Амун или его прихвостни, я прямо чую душок этой твари. Светика ж прошипела от переполнявших ее чувств. У нас нет времени. Через 2 дня разгромленное соединение должно было соединиться с остальными группами и выдвинуться к Мистафу. А все эти брачные игрища между адмиралом и пираткой могут затянуться не на 1 день. Светик вздохнула, успокаивая себя, и продолжила. Это пристанище порока. Если бы не прямой запрет всеотца, то будь моя воля, я бы просто спалила в очистительном огне всех их, но у нас есть четкие указания про матери в содействии им, а еще он прямо приказ присмотреться к Мире. Аналитики говорят, что за счет моего плана мы сэкономим просто гору времени и сбережем свои силы. Там к нашему приходу готовится, и в той горе астероидов и мусора, что выступает естественной защитой, особо не развернешься. Да будь у нас здесь весь твой флот, мы бы просто прожгли себе путь к планете, а так исходим из того, что есть. Если психологический портрет этой преступницы соответствует хотя бы на 50% с реальностью, то проблем точно не будет, когда мои ребята с Тошем закончат. В совещательной комнате шло не менее оживленное обсуждение доклада, пока две древних общались ментально, люди внимательно слушали доклад миленькой, но страшной маленькой кошка-девочки. В данный момент решалась судьба военнопленных и трофеев. Капитан Гипериона уже согласился на все предложения Амелии, так что скоро под его начало встанет порядка 20 полуавтоматизированных крейсеров с приданным авиакрылом из дронов. После агитации по переходу в ряды рейдеров Рейнера и проверки на вшивость при помощи союзников, все оставшиеся в живых отказники будут переданы ситхам. Судьба неудачников в данный момент мало кого волновала, вялые претензии, чисто для галочки со стороны Валериана по жестокому обращению с военнопленными, были, мягко говоря, проигнорированы ситхами. Пока в зале за столом, объединенные одной целью, сидели разные личности и решали будущее вселенной, на планете-астероиде, которая носила громкое и несуразное название «Мертвецкий порт», одна розоволосая девушка грозилась пристрелить оправдывающегося связиста и нервно покусывала губу. Цель была у них одна – пообщаться, а вот мысли у каждого были разные. Мэтью, слушая доклад, параллельно старался анализировать новые разведданные, которыми он был загружен по полной. Он с тоской во взгляде на планшет и понимал, что ему еще предстояло много работы. Он понимал, что тяжелого разговора с супругой не избежать, но неосознанно старался его отложить. Принц Валериан был в легком раздрае. Он пытался одновременно сидеть за столом, не выдавая ничем свое неважное самочувствие, которое не стало лучше за последние часы, правда не сказать, что ему это доставляло сильное неудобство. Принцу было неведомо, что Тош и Светик перед абордажем оставили его куклу на полу в ритуальной комнате, не решив, что еще что с ней делать, забыв потушить свечи. И теперь принц, который стал невольным воксплейщиком, пытался составить список важных вопросов, на которые он бы хотел получить ответы в обмен на скупленные им книги и носители информации, надеясь, что среди ответов он найдет и свое излечение. Инженеры и штабисты, когда поняли, что доклад никак их не касается, с головой ушли в обсуждение новинок от ситхов, прикидывая, как их лучше использовать в будущем с лучшей отдачей. Самой беззаботной, отчего и самой раздражающей личностью в помещении была весело поющая песенки Либри, которая все так же продолжала кататься на своем самокате, изображая из себя слегка повзрослевшую, но все такую же молодую мелочь. А ведь древняя тем временем ментально контролировала диверсионную группу, опекая и оберегая ее, которая в данный момент осторожно размещала заряды с фейерверками производства Либри. Эти фейерверки после парада в честь основания империи по указу праматери поставили на вооружение их государства. Светику хоть и нравилось дурачиться, строя из себя юную Либри, но это уже малость утомило ее. Но предстоящие события слегка сглаживали трудности театральной игры в взбалмошную Либри подростка. Не юную и уж тем более не новорожденную она уже вряд ли сможет сыграть так же хорошо. Не получится, ведь отпечаток того дня остался с ней до конца жизни и заставил как ее, так и других участвовавших в тех печальных, но нужных событиях сильно повзрослеть. Так же беззаботно дурачиться уже не выйдет, им пришлось очень быстро взрослеть. Наконец, когда все важные вопросы были решены, и собравшиеся даже начали обсуждать дальнейшие действия, пришел отчет о готовности от отправленных вперед диверсантов. Смысла ждать дальше не было, и Светик дала указание перестать тайно глушить входящие сигналы с планеты. Том 3, глава 56. Брачные игры важнючих человеков. Часть 4. Переговоры по-либрийски. Быстро, эффективно, доступно. Татьяна фон Дегуршев, позывной Фея 01. Я ненавижу войну. Идея о том, что люди убивают друг друга, я считаю это худшим действием, как проклятием, наложенным на человечество. Мыслить логично и разумно – это не что иное, как невыносимая трата ресурсов и человеческого капитала. Если бы в империи не было искры войны, и в окрестностях не было враждебных народов, каждый из нас мог бы наслаждаться здесь другой жизнью. Каждый унаследовал бы семейный бизнес и обязанностями, быть хорошими сыновьями и дочерями для своих родных городов. Война лишает их всех этих многочисленных вариантов, и теперь они должны спуститься в этот ад, обернутые в военные униформы, стирающие их индивидуальность. Мы обязательно покончим с войной в нашем поколении. Даже во Второй войне смерть была бы неприемлемой. Что чувствуешь, когда видишь моменты начала войны? Начало войны, без какой-либо реальной сенсации, действительно ли так легко пересечь черту национальной реальности? Война может начаться даже со случайного инцидента, к примеру, выстрела из винтовки. Однако, когда дело доходит до ее прекращения, даже для опытных международных лидеров, это непростая задача. Когда человеческая мудрость преодолевается страхом перед внешним давлением, единственный способ остановить кровопролитие – это разум. В этом едином календаре, который не пережил Первую мировую войну, его будут искать слишком долго. Как долго человечество будет повторять эти бессмысленные действия? Ты желаешь этого, или планируешь? Существо X, мысли рейнского дьявола о том, как бы сложилась судьба одного из пяти лучших имперских асов, а также судьба ее подчиненных, если бы империю не втянули в войны. И состоялась битва, и возникла мысль, и произошло. Вот ведь угораздило. Почему это невезение меня преследует? Ненавижу богов, это проклятое существо Ха, конченная тварь, сволочь, моральный урод. Как же меня он бесит. Ведь казалось, что жизнь налаживается, и я смог же обмануть это грибанное существо, эту проклятую человечеством сущность. Но нет, куда бы я ни бежал, где бы ни прятался, как бы я ни скрывался каждый раз, но на меня постоянно сыпались кровавые приключения. А ведь я даже пытался жить в теле 11-летней девочки спокойно, никого не трогая. Сволочь, пообещал он мне бессмертие, да и силы побольше, это конечно хорошо, но спокойствие эта тварь он мне не обещал. Что бы я ни делал, как бы ни старался, все мои мечты о спокойной и сытой жизни разбивались, как корабли об скалы без маяка. А ведь эта сущность, именующая себя истинным божеством, никогда от меня не отставала, постоянно меня преследовала. Почти 200 лет эта горделивая зараза пыталась заставить меня уверовать в него как в истинного бога и пастыря для всего человечества. Он жаждал насладиться тем мигом, когда я начну добровольно возносить ему молитвы, искренне веруя в него. Наивный спесивый ублюдок, обломись, я не твои марионетки, которые ты постоянно ломал об меня. Нет, не тут-то было. Убить его я не смог, как ни старался, хотя я старался, регулярно пытался его подловить. И в итоге мне повезло, когда он отвлекся и я смог его ранить и сбежать. До сих пор не верю, что это мне удалось сделать. Горделивое и спесивое животное, вот кем ты был. Сам же дал мне силу, якобы околобожественную. О, как я был рад в первые мгновения своей новой жизни. Ведь этот урод в своей слепой ярости устремился за мной в новый мир. Только вот стоило ему сунуться сюда, в этот прекрасный и дивный мир, угробив просто чудовищные объемы энергии, как он оказался в западне. Только я уже вновь приготовился к своему последнему сражению с существом Ха, предвкушая что-то новое. Ибо из нас двоих мог остаться только один, или он, или я. А ведь я чувствовал, как он ослаб, пытаясь угнаться за мной. Находясь в своем внутреннем мире, я ждал его с нетерпением, но стоило появиться первой трещинке пространства, как в новом мире что-то произошло. Первый шок от нестабильности моего мира был столь силен, что заставил меня на мгновение потерять концентрацию. Мир вокруг меня стал дергаться и колебаться, словно огромный водоворот, готовый поглотить все живое. Тогда я думал, что это лишь предвестник его прихода, существа Ха, и понимая это, я собирал все свои мысли и чувства, напрягая каждую мышцу в теле, готовясь к своей финальной битве. В тот момент все мои обострившиеся чувства и инстинкты взвыли как сумасшедшие. Кто-то убивал его, кромсал саму его сущность, выжигая само его существование из вселенной. Хотя я и догадывался, что существо Ха, всего лишь животное, пусть и сильно отожравшееся, но не такое уж и могущественное, скорее зазнавшийся паразит. Но он был необычайно силен, оставаясь недостижимым в своем могуществе для меня даже после перехода. Однако, где-то рядом умирающее существо Ха разрывали на части, его душу разрывали на миллионы маленьких кусочков, и вся та боль и агония, что он испытывал, все его чувства и страхи, все они испускались в пространство. Вокруг меня разрывались и разбивали пространство оковы боли, сметающие все своими титаническими волнами. Разрыв пространства начал быстро закрываться. Существо, которое некогда именовало себя Богом, в страхе заделывало брешь, которую ранее с таким упорством пыталось пробить, добравшись до меня. Тратя все оставшиеся силы, эта трусливая тварь, поджав хвост в дикой панике, убегала, позабыв обо всем, лишь бы спасти свою никчемную шкуру. Но что это? Вместо привычной ощутимой тьмы, которая всегда предшествовала и сопровождала его появление, я вдруг ощутил странное тепло. Нежный свет пробивался сквозь трещины в пространстве, ослеплял меня, но дарил надежду. Этот свет не напоминал мне ничем о существе Ха, наоборот, он был чем-то совершенно иным, новым и живым. В тот момент в моем сознании возник вопрос, а не есть ли это то самое, что я искал на протяжении своих жизней? Может, это не только мое последнее сражение, но и возможность перейти на другой уровень бытия? Одним движением я отогнал все сомнения. В конце концов, если это существо ослабло, если оно теряет контроль даже в своей привычной среде, если оно так сильно испугалось того, что мне дарит тепло и уют, то я однозначно должен этим воспользоваться. Собравшись силами, я шагнул навстречу свету, расправив плечи. Если я держусь за свою судьбу, то мне определенно светит судьба победителя, подумал я в тот момент, и готовность жить и сражаться за свое будущее наполнила меня энергией. Существа Ха не будет вечно рядом, когда-нибудь я смогу ему отомстить или даже его уничтожить, А сейчас настал мой час. Но что же ждет меня в этом новом, покрытом светом мире? Я уже был счастлив, не зная, куда именно меня закинуло, но я был счастлив как никогда. Эта гнусь и подлая тварь сбежала, пождав хвост, а я наконец свободен. Одна очень особенная и необычная либри. Родился я вновь девочкой, и сразу же с большим объемом знаний. В этой жизни моим девизом стало слово «шок», это по-нашему. Стоит начать с семьи. Папа один, а мам целых пять. Тогда я чувствовал себя, как в каком-то аниме. Где еще могут быть кошка-девочки в нарядах горничных? Мой новорожденный мозг был забит под завязку воспоминаниями о всей моей прошлой жизни, что создавало настоящую мешанину. Я даже боялся, что моя нервная система не выдержит, но мое крохотное тельце начало эволюционировать на ходу, усложняя и создавая новые нейронные связи, усложняя и создавая новые нейронные сети с бешеной скоростью. У меня еще оказалось 3 брата и 17 сестер, говорили, правда, все на русском, при этом активно пользовались телепатией. Ладно я, но все мои новорожденные братья и сестры сами активно агукали, сдабривая свои агукания ментальными посылами. Да, взрослым здесь повезло. Ребенок с рождения мог сказать, что его беспокоит, точнее передать мысленно. Голоден он или ему нужно поменять пеленки. Настроившись на долгое взросление с вечными проблемами пубертатного периода, я вновь обломался по полной. Мы все росли очень быстро. А вот условия, когда вроде все есть, всего в достатке, но все странное и жутко непривычное, такое незнакомое, меня никак не могло отпустить. Как же я был шокирован, когда нас всех впервые вывели на улицу. Это точно не земля, не было у нас ластящихся к тебе монстров растений, диковинных чудищ из самых причудливых кошмаров, которых держат в виде домашних животных, да и лун поменьше было. А уж когда к нам через низенькую оградку перебрались другие детки, я точно осознал, что я родился в ином мире. Ведь кого там только не было. Змеи наподобие сказочных наг, орки и эльфы прямиком из моего далекого японского детства, проведенного за приставками, а были еще говорящие волки, медведи. Но самое удивительное для меня стало знакомство с нашей нянькой. Когда в няньке нам всем назначили кота, хотя нет, скорее это был котище из легендарных славянских былин. Ну не может простой кот уметь такое, одним своим видом вгонять в столбняк, хвостом скручивать наг или лапой прижимать сразу 3 орков. Каждый день у меня все сильнее начинал дергаться глаз от творящегося вокруг хаоса. Горничной телохранительницей я быть не хотел, а вот мои мамочки именно такую судьбу мне и моим сестрам уготовили. На мое счастье, что в течение года, который был примерно равен 3 земным, я достаточно подрос, меня признали годным, чтобы я пошел в местную школу. Если бы не мое новое тело, что было гораздо сильнее даже моего прошлого, у меня бы точно вскипел мозг. Сумасшедший мир, где детям позволялось все, вот абсолютно все. Взорвать дом, да пожалуйста, угнать у соседей танк и снести 2 гаражей при этом, сущая безделица, а уж пострелять из новой стрелялы, сама праматерь велела так делать. Я могу, разумеется, понять, что все детки всегда познают что-то новое. Ребенок хочет плазменный пистолет, да не проблема. Откуда танк у соседей? Так тут каждый может не то что личное оружие иметь, он может заказать себе космический корабль, чтобы за вкусняшками быстрее добираться. Учеба у змей для меня стала отдельной историей, а все мои походы в библиотеку почему-то напоминали мне хождение по минному полю с завязанными глазами, руками и цепью на ногах. А ведь были еще либри, которые, оказывается, были мои дальними родственниками. Если бы их забросило в мой прошлый мир, то имперский стратегический штаб точно отправил бы их с копом к Адильхайду фон Шугелю. Они же ходячие оружие массового уничтожения, абсолютное и неуправляемое оружие. Первый день в школе просто меня убил. Государством правит такой же перерожденец, как и я. А еще я узнал, что тут есть свой загробный мир, где мы даже можем поговорить с умершими. Самое приятное правило, которое мне действительно пришлось по душе, если увидишь Бога или его приспешника, сначала убей его сам или беги быстрее. Тут всем с детства внушают, что при встрече с ними сначала нужно предупредить остальных, чтобы они могли вооружиться, а потом вместе дружно идти расправляться с очередным мерзавцем, возомнившим себя Богом. Это мне нравится, это я поддерживаю. Моя ненависть ко всем существам ха была замечена учителем, отчего меня похвалили, поставив пример всем, мол, именно так и нужно обращаться с богами и демонами. Но самое удивительное, что вокруг меня все были телепатами, Мои шпионские игры вызывали у всех вокруг смех и улыбки. Ну, переродился, помнишь прошлую жизнь и что с того, эко невидаль. Да уж, стыдно до сих пор вспомнить тот день, когда у меня состоялся разговор с матерями по этому поводу. Как мне было стыдно, когда мои матушки выдали мне жутко секрючий секретик, что с момента моего рождения все взрослые знали и умилялись над моими потугами скрыть ото всех мой секрет моего происхождения. Помню, что тогда им удалось свершить свое заветное желание, когда меня, напоенного чаем и объевшегося печеньками, находящегося в шоковом состоянии, без малейшего сопротивления с моей стороны одели в наряд горничной и затискали. Мои мамы рассказали, что таких, как я, было уже больше десятка, и перерожденцы продолжали пребывать. Особенно было обидно, что я не относился к особо отличившимся из них, так как было двое, которые удивили всех. Один из новорожденных брейеров, который оказался неким Дантиахом, теперь является бичом всех миков, постоянно их терроризируя, требуя все новые и новые виды вооружения и брони, не гнушаясь и сам их разрабатывать. А вторым оказался весьма странный, ленивый и придурковатый, даже по мнению своих сородичей Мну, у которого любимая фраза, когда он у кого-то стащил что-то, стало известно всем. Вот вам не полагается, но допускается. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное, попытаться сделать то, чего делать нельзя. Я вот, например, так и делаю. А еще у местных был ген верности. О, я очень сильно зауважал правителя нашей империи. Проблемы у нас даже где-то схожие. Он мужчина, как и я, и оба вроде как в телах девушек, хотя он скорее гермафродит и близок к ним. Возвращаясь к гену и его внедрению, я не мог не восхититься таким изысканным по своей простоте и гениальности ходу. Таким решением он просто свел 99% проблем любого государства. Проблема в том, что лично меня этот ген толкал к развитию именно в том направлении, где я буду лучшим, причем даже узнав про него, я не сразу смог это понять. Про спокойную жизнь пока можно было точно забыть, у нас на носу война, мы идем убивать местное существо Ха. Только эта цель мне помогла смириться со своей судьбой и даже примириться со своим будущим. Я вновь тогда сел за учебники и тренировки, а помимо этого меня, еще ребенка, припахали по полной. Снова дали звание майора и вручили обязанности по формированию штурмовых и диверсионных групп. Далее, плотно покопавшись с моими воспоминаниями при моем посильном участии, меня впихнули на должность профессора местной академии, дав задание начинать формировать свой личный полк. И все это в 6,5 лет по старому исчислению, или в 2 года по местному. Причем в моем новом мире моя карьера просто устремилась в космос. Тут нет подковерных игр, не было лизоблюдов или похожей гадости. Никто не смотрел на твой возраст, тебя всегда выслушают, твое мнение ценилось наравне со всеми остальными. Критерий тут только один – эффективность и польза для общества. Денежная система отсутствовала, каждый мог получить все, что только захочет. Продолжительность жизни стремилась к бесконечности. Мои знания из прошлых жизней были приняты на ура, все мои знания и опыт были перебраны по несколько раз через мелкое сито и записаны при помощи змеи Либри. К началу похода я получил новое звание и был приставлен к адмиралу Амелии в качестве советника по вопросам диверсий, проникновения и ведения агрессивных переговоров на случай особо важных встреч. Занимался я еще стратегическим планированием и был ответственен за тактику и стратегию на ее флоте, и никто не снимал с меня обязанности по управлению моей личной армией, что выросло из первых полков, которые обучались под моим надзором. Здесь я смог развернуться по полной во время формирования своей личной армии. Тут никто не жаловался на жестокие методики обучения, скорее требовали еще и побольше. В бой мне хоть и не хотелось, но опять же особенности расы. Мое тело и инстинкты толкали меня вперед в сражение. И ведь если я буду уверен, что от моего нахождения в штабе не будет особой пользы, а вот на поле боя я буду нужнее, то я ведь сам туда понесусь. К слову, поганое влияние существа Ха что-то сделало со мной, и мне пока не могут вернуть мужской пол. Ненавижу тех, кто именует себя богами. К слову о том, что я был перерожденцем, знали практически все, кто меня окружал, хотя да про матери эту информацию так, скорее всего, и не донесли. Да и дел видно у правителя было просто уйма, ведь мне даже сказали, что про матерь просто еще не успела прочитать мое дело, что ей отправили, ведь ей каждый день присылают просто огромные горы документов и поважнее, чем новорожденная помнит прошлую жизнь. Я участвовал в планировании вторжения в Доминион, А сейчас я разрабатываю тайный прорыв к пиратской планете, полной мусора и отбросов со всего Доминиона. И они называются людьми. С отвращением тогда я спрашивал адмирала Амелию. Люди? Нет, они хуже диких зверей. Бедная Таня стала палачом для палачей и садистов, этих выродков человеческого рода. Чем больше я нахожусь здесь, тем все лучше привыкаю к своему новому миру. Может, в этом и виноват ген верности, но мне кажется, что я и сам в некотором роде счастлив. Целая раса, которая ненавидит подобных моему врагу существ. Да даже то, что после моего добровольного рассказа целые институты начали работать над поисками пути в мой прошлый мир, и всего с одной целью – убить и сожрать существо Ха. Да, сейчас есть враги и поблизости, но уж очень многим не понравился мой рассказ, и они неподдельно заинтересовались возможностью сходить на пикничок в гости в мой старый мир. Я частенько задумывался над своим прошлым, собственно, как и сейчас, пока зачитывал свой доклад и плавно переходил к стратегии предстоящего сражения, хотя меня очень сильно настораживало общение между древними. Кажется, мой план можно выкидывать, ибо когда в дело вступают мои родственники из Либри, особенно древние, то лучше у них не стоять на пути. На всякий случай связался со своей сестрой и отдал приказ на полную готовность своему элитному отряду. Руки зачесались, хвост начал жить своей жизнью, а шерсть на ушках встала дыбом. Мой личный детектор глобальных проблем просто взвыл. Древняя Светлана каталась на своем самокате, горлопанила свои песенки, в это же время что-то активно обсуждая с другой молодой древней Амелией. Уже то, что они шифруются, говорит о серьезности предстоящего. Да и то, что одна из древних ведет себя как юная Либри, заставляло сильно насторожиться. Вон орк не знает, что делать и кого первого ему прибить, все норовит уцепиться за что-нибудь. Правая рука с легкой дрожью постоянно тянулась к ручке топора. Когда пробился входящий вызов, а древняя резко перестала петь песни и лихо затормозила возле капитана Гипериона, я сам непроизвольно вцепился в стол, в голове забилась мысль. Началось. Входящий вызов, приоритет высокий, заговорил машинный голос корабля. Капитан судна Мэтью Харнер, сверившись с данными на терминале, сделал глубокий вдох, прикрыл слегка глаза и только было хотел что-то произнести, как вмешалась древняя, прыгая у стула капитана, заголосила: «Ну чего ждешь, отвечай скорее. Интересно же, как в Доминионе у человека в брачные игры проходит. Давай шустрее, а я вся извелась, все равно нужно же поговорить, прежде чем постук учинять. Мы же цивилизованные зерги, а не варвары какие. Да и чего боишься, ты не переживай, тетя Света, если что, прикроет от злой супруги. Могу даже гражданство дать». Да и можно политическое убежище организовать, ну или еще какое нужно убежище, мои внученьки точно тебе не откажут, я тебе обещаю. Мэтью с некоторой неохотой, но дал согласие на соединение. Видно, что человек умный, хотя было неясно, почему именно сейчас он так растерялся, когда я даже готов был признать его тактический гений. Командовал он прошедшим боем весьма уверенно, видно большой опыт. Именно опыт в битве с превосходящим противником. Было у нас постановление о переманивании всех сколько-то опытных и гениальных людей в империю, и капитан Гипериона подходил по всем статьям. Вот сейчас было видно, что Мэтью готовится к очередной баталии, только не в космическом пространстве, а со своей, так сказать, любимой и единственной женой. Пара мимолетных вдохов, и лицо человека застывает, быстро проанализировав, что от него не отстанут, пока не получит своего. Его просто не поймут, если он захочет связаться с нашим гипотетическим противником отдельно. Мэтью, ты совсем по мне не скучал? Я уже почти 20 минут пытаюсь связаться с тобой. В кои-то веки мой любимый супруг решил навестить свою законную супругу, а со связью творится непонятная чертовщина. Мэтью мимолетно перевел взгляд на рядом стоящую Светлану, которая, никак не отреагировав на сказанное, пучила глазки в сторону монитора. Дорогой мой супруг, может, ты расскажешь, что за бардак ты устроил у порога моей родной вотчины, и что это за милое существо с тобой рядом? Мэтью, тебя потянуло на экзотику, и ты мне изменяешь? Кривлялась девушка с весьма странной прической и внешностью. Я миленькая, правда, а она мне уже чуточку нравится. Я это, туточки. Я, значит, Салибри, и что я не против наделать деток с капитаном? Гены хорошенькие, только нужно здоровье поправить хорошему капитану. Ну и так по мелочи, и можно будет приступать к процессу оплодотворения. Правда, нужно будет очень стараться, По статистике гибридики у либри очень редки, но ничего, дело это приятное, так что я весьма серьезно обдумаю ваше предложение. Во время разговора древняя очень серьезным взглядом рассматривала Мэтью Хорнера, у которого непроизвольно стала еле-еле подергиваться правая щека. Мирхан же на такую отповедь слегка подзависла. «Так, все, молчу, вы тут это говорите, только не шибко долго, а то у нас с девочками сюрприз для вашей человеческой поры, фейерверк особый, любрючий, специально для вас стараемся. Такая долгая разлука, и вот встреча, без тусы с фейерверками ну никак не обойтись. Цените, особо ценные фейерверки не пожалела, все для воссоединения двух любящих душ, чтобы воссоединение после столь длительной разлуки прям запомнилось надолго. Вы тут пока тут говорите, милуйтесь, обсуждайте делишки, а я пока все еще раз проверю». Светлана упорхнула за выделенное ей место за столом, достала планшет и начала там активно что-то делать, перестав обращать на других внимание. Как только прозвучала фраза «особый либрийский фейерверк», первым делом мне захотелось залезть под стол и не отсвечивать. Амелия опустила свое кресло, примагнитив его к палубе, и аккуратно поставила чашку с чаем, отодвинув ее подальше от себя. Орк и Астартес надели шлемы, все наши расставили ноги, примагничиваясь к полу, некоторые не брезговали опереться к стене, давая команду своим доспехам примагнититься не только к полу, но и стенам. Все эти маневры были замечены людьми, слегка их взволновав. Они бросали взгляды на нашего адмирала, но добились от Амелии разве что легкой улыбки без малейшего намека на объяснение происходящего. Моя паника нарастала, пока капитан Гипериона обменивался взаимными любезностями и расшаркивался со своей супругой. Мой мозг активно пытался проанализировать масштабы предстоящего, и в панике пытался найти дополнительную опору. Мои ноги не доставали до пола, а гребанное кресло людей не зафиксируешь в пространстве. Мозг пытался предсказать, что нас ждет, и с каждым мигом приходило понимание, что нас может ждать все что угодно. Либрийский фейерверк, а точнее либри-фейерверк, хотя, зная Светлану, тут скорее будет особый либрийский фейерверк. Если бы не парад в честь основания империи, он бы и остался простым фейерверком и все так же пылился на складах. Но перед отлетом с Зируса, с легкой руки праматери, которая была слегка не в себе тогда, юные особи из особо буйной мелочи получили карт-бланш на организацию празднования и, естественно, от всей своей души развернулись на полную. А какой праздник без красивого фейерверка? После праздника особый либрийский фейерверк попал в категорию спецбоеприпасов особо разрушительной группы. И ведь каждый снаряд – это абсолютная рулетка, ведь мелкие сами не знали, что находится в каждой сфере фейерверка, а дураков разбирать снаряженный снаряд не нашлось даже среди самых стукнутых миков. Сейсмические, плазменные всех цветов, ядерные с маленькими цветными бабахами, гравитационные, пси-штормы, варп-разрывы, да там даже были боеприпасы с темной материей, которые вызывали полноценную аннигиляцию всего, что попадет в радиус поражения. Легче сказать, чего там не было, и главное, мелочи, конечно, было нужно, чтоб было ух как красюче и шумно красиво, но главное, чтоб всем было видно. Непроизвольно мои ногти трансформировались, пробив стол. Капитан пытался уговорить супругу отдать им полковника Орлана, ну или чтобы тот просто взломал защищенную сеть Доминиона. Честно говоря, я слегка не понимал данного действия. Либри вполне и сами бы могли справиться, мощности их странствующей библиотеки хватит с лихвой, но начальству виднее. Хотя я думаю, что мелочь уже давно взломала всю сеть Доминиона, и давно в ней шарится. Вы там наговорились, да в принципе без разницы, главное, фейерверки. Вот, Амелия, будь добра, введи свой кодик. Светлана передвинула свой планшет адмиралу Амелии. Как и для всего вооружения и особых пси-техник спецназначения, нужно два кода активации древних или не менее 5 первородных. Были, конечно, прописаны случаи, когда применение и активация попавшего в спецсписок могло быть применено даже старшими без особых кодов, в критических ситуациях, но вот сейчас требовались два кода подтверждения. Амелия осторожно, медленно с явной опаской начала вводить код. «Мэтью, вот насколько ты умнючий и хороший человек, но супруга у тебя какой-то шубутный мек, тем более явно шибко неправильный. Ты пока будешь бахать фейерверк, ты это можешь поделиться информацией с супругой, что инквизиция делает с варюгами и хакерюгами. К слову, пиратики на последнем совете были причислены к варюгам, и у нас тут с девочками возникли подозрения насчет этого мертвецкого порта. Нам кажется, что там инквизиция может найти варюк и поганых хакерюк, и, возможно, придется проводить сожжение всей планетки махом. Экспериментанатус, по-моему, называется по-научному, или экстерминатус, хотя неважно, но мики будут очень рады, не каждый раз можно наблюдать такую красоту, как бабах целой планетки. Мира, прошу тебя, поверь мне хоть раз, и перестань кривляться, не время и не место. Я прекрасно знаю, что ты можешь себя вести нормально. Тебе же прекрасно известно, как прошло сражение и его результаты. Нам нужен полковник Орлан, без нужных нам данных ситхи не уйдут. Рейн расставил его у тебя, черт с ним, пусть и дальше сидит в твоих застенках, но пусть выполнит то, что от него требуют ситхи. Мэтью попытался уговорить Миру, которая все никак не шла на контакт, играя на публику слегка психически нездоровую взбалмошную девушку. Но, милый, не будь таким серьезным, ты же прекрасно знаешь, что такое репутация наемника, и я никак не могу выполнить ваши требования. Давай ты прибудешь в порт, и мы с тобой выпьем пару стаканчиков, а там продолжим свой медовый месяц, что был так скоротечно прерван тобой. Продолжила гнуть свою линию розоволосая наемница. Ну, милый, ты же должен понять свою милую любимую супр. Экран пошел рябью, по помещению прошла вибрация, основное освещение сменилось аварийным. Тревога, сильные гравитационные аномалии, тревога, наблюдаются сильные гравитационные аномалии. Так неинтересно, нужно вызвать наших миков, чтоб они тут большой монитор установили, а то весь фейерверк пропустим. Я тут, понимаешь, тыкаю, бахаю, а ничего не вижу. Это что сейчас было, Амелия? Слегка севшим и взволнованным голосом проговорил капитан Гипериона. «Вам не стоит беспокоиться, наш флот примет на объединенные щиты основной удар. Просто переговоры у вас не особо складываются, видно, что ваша супруга не собирается идти на контакт, а ждать у нас времени нет. Обычный штурм, как планировалось, конечно, возможен, но как скоро Доминион отреагирует на уничтожение их сборного флота? У нас нет выбора, у меня приказ». И даже если вы и сможете отступить в случае необходимости или тактических уловок, то мне и моим силам придется остаться и вести бой даже в заведомо проигрышной ситуации. Воля праматери священна для нас, и никто и никогда не увидит ни одного ситха, который откажется от выполнения задания праматери или других матерей. Мы лучше умрем, с честью уйдя в поля вечной охоты, чем откажемся от поставленных нам задач и не приложим все усилия для выполнения воли старших. Глаза Амелии загорелись ярким алым светом, испуская густую дымку. И смерть для нас – это абсолютно ничтожная цена и не оправдание. Умри, но сделай. Все на благо. И во славу империи. Все на благо. И во славу империи. Грянул един хор голосов, оглушивший находящихся в помещении людей. Палуба продолжала дрожать и ходить ходуном от периодичных толчков. Достав свой планшет, я стал выводить данные с нашего флота. Как и сказала древняя, наши корабли взяли в полукольцо силы союзника, активировали щиты, соединяя их в один, создавав огромную полусферу. Астероидный пояс, что был к нам поближе, расцветал от хаотичных подрывов фейерверков. Ранее стабильные астероиды начали хаотичное движение. По данным наших сенсоров, уже три ближайшие пиратские станции были уничтожены, банально сошедшими с орбиты астероидами, а одну и вовсе разрезала сейсмическими волнами. И волна детонирующих боеприпасов все углублялась в сторону планеты, потихоньку идя на спад. Вот прошли последние толчки. Я наблюдал данные, в том числе и визуальные. Красиво, страшно красиво. Яркие цветные фейерверки разных фигур и цветов несли просто ужасные разрушения. Краем сознания я представлял, как накормлю существо ха такими вот красивыми подарками и буду ждать, что один из них будет с антивеществом. Вы просто не представляете, насколько прекрасен взрыв антивещества в его стремлении уничтожить все. Кажется, я знаю, какие хочу патроны для своей любимой винтовки. В помещении загорелся нормальный свет, тревога была отменена. Мэтью активно просматривал поступающие данные. Принц Валериан был в растерянности и слегка сбледнул с лица. Инженер людей и вовсе сидел с выпученными глазами и пытался понять, чему он только что был свидетелем. Древняя Либри была зла, ведь ситуация и вправду была на грани. Уничтожение целого флота Доминиона, при том что тот, скорее всего, еще до нашего прихода сообщил о начале столкновения с силами рейдеров, да и после мы фиксировали отправку данных по квантовой связи. Быстро ее подавить не вышло, и о нашем здесь нахождении уже должно быть известно противнику. Время играло против нас. Только через утомительные 7 минут и корабля оповестил нас о настойчивых входящих вызовах. На той стороне сейчас, наверное, весело. 9 уничтоженных станций, 18 крейсеров, и это только если считать крупные потери. Про оборонительные платформы и малые корабли и вовсе не стоит говорить, да и потери будут расти. Начались хаотичные смещения орбит в астероидном поле, пираты-наемники не смогут быстро вывести из-под удара все свои силы. Мэтью, какого хрена это только что было? Взъерошенная, вся на нервах, заголосила супруга нашего бравого капитана. Вы какого хера творите, суки? Казалось, что на этот раз с нами связался совсем другой человек. Та наигранная изюминка взбалмошной неадекватной девочки куда-то исчезла. Я тебя предупреждал, Мира, мы не собираемся играть в твои игрушки. Поверь, ставки в нынешнем положении очень высокие, и тебе не понравится гнев ситхов, если по твоей вине они не получат желаемого. Тут вопросы не в деньгах, репутации или банальной власти. Из того, что мне удалось узнать, все гораздо сложнее. Ставка, выживание человечества и многих других видов, если и вовсе не всего живого в нашей галактике. Никто шутить не собирается, проговорил Мэтью, слегка осунувшись. Говорил тот слегка механическим уставшим голосом, примерно что-то вот такого он и ждал подсознательно от своих союзников. Да и Амелия его предупреждала, что, если переговоры не принесут результатов, действовать нужно будет решительно и жестко, и она не будет сдерживаться. «Слушай сюда, Розоволоска!» Светик, став по центру монитора, пощелкала пальчиками, выбивая искры, сопровождающиеся громким хлопками, чем привлекла внимание к своей персоне всех собравшихся. «Вот смотри, это личный малый ПК, связанный с нашими красивыми фейерверками, скажи, ведь они и правда красивые, я же вижу, что тебе очень понравилось». Приподняв левую руку, та показала устройство на своей руке. «Слушай меня внимательно, дважды я повторять не буду. Твоя паршивая пародия на юных особей моего вида полное дерьмо, у меня выходит намного лучше. Смотри, нажимаем кнопочку, любуемся фейерверком». Либри демонстративно медленно нажала маленькую руну на устройстве. С ее нажатием прошла легкая, еле заметная вибрация, плюс монитор, на котором было выведено изображение Мирыхан, пошло рябью. «У меня таких фейерверков разбросано возле твоего логова огромное количество, и знаешь, в чем прелесть? Я даже сама не знаю, где какой заряд, какой будет эффект у следующего фейерверка. А я ведь могу запустить не единичную детонацию, а как ранее малый каскад, или, может быть, активировать сразу все. Как думаешь, что останется от твоего флота и станций с верфями? Интересно, насколько дестабилизируется орбита астероидов, и какое количество упадет на твою планету? Может, сразу перейдем к той части, где ты соглашаешься с нашими условиями и начинаешь активно сотрудничать?»